Глава 10. Тот самый дом. В тот же день поставить точку в истории с ямшанскими приключениями не вышло. Сначала Нита возилась со сложным зельем, которое отняло много времени и сил, а она еще не успела толком восстановиться. Потом сходила проведать Караша и отнести снадобье. На всякий случай вместе с Ларсом, так показалось правильно. Оборотень дал понять, что доверяет, и глупо ревновать не собирается, тем более к чуть живому мяснику, да и зла он на бывшего соперника великодушно не держал. Вроде бы мелочь, но Нити было приятно лишний раз убедиться, что она в нем не ошиблась. В довершение оказалось, что Тарсам слишком занят свежей добычей, и ему не до них. Тант, все еще гостивший в Клофорде, подсуетился, связался с коллегами, и подгнильщика записали в побочные материалы экспедиции. Начальник стражи от такой наглости опешил, но сделать ничего не смог, и ученые по горячим следам радостно потрошили добычу, пока не отобрали. Нита даже немного пожалела реликтовую тварь. Зато вечер удалось провести спокойно, вдвоем. Прогуляться у реки, им обоим понравилось это место, купить Нити новые сапоги. Ведьма напряглась, ожидая, что Ларс начнет упорствовать в желании оплатить покупку, но тот проявил неожиданную покладистость. И вообще ведьма наконец заметила, что он как будто чем-то обеспокоен, вроде рядом не шарахается, но иногда поглядывает странно и будто тревожится. Это не пугало. Вряд ли речь шла о чем-то по-настоящему дурном. Скорее уж любопытство вызывало. За ужином оборотень встряхнулся, и ведьма о своих наблюдениях забыла. Ровно до того момента, когда они поднялись в номер. «Нита, погоди». Ларс поймал ее за локоть на пути к душу. Отсутствие необходимости таскать ведра будило в ведьме исключительную любовь к водным процедурам. «Давай уж ты меня сразу прибьешь, а потом пойдешь отмываться». Усмехнулся он с заметной нервозностью. «А есть за что?» «Сейчас будет», — заверил оборотень и достал из кармана небольшой шелковый мешочек. «Я же не только инструменты заказал», — со вздохом признался он и вытряхнул на ладонь медальон на прочном кожаном шнурке. «Древо. Тонкая и искусная работа». Ведьма, разглядев символ, вскинула на белого волка серьезный внимательный взгляд, и Ларс поспешил пояснить. «Мне бы хотелось, чтобы ты была со мной. Навсегда. Я не требую ответа прямо сейчас. Думай, сколько сочтешь нужным». «Я согласна», — тихо проговорила она, почувствовав, как тревожно и сладко ёкнуло в груди. «Понимаю, тебе нужно время. Это я уже определился, а ты...» Мужчина то ли не поверил, то ли не услышал, только привычным небрежным движением руки стряхнул лазурницу, прямо на ней возникшую, и, кажется, вовсе не заметил появления бабочки. Нита не сдержала усмешки. Так странно было видеть его неуверенным и смущенным. Того самого наглеца, который с самой постной рожей испортил ее последнее свидание с Карашем, дразнил, валял по полу и что только не делал. Странно, но... правильно. Не только его волнение, но и ее уверенность, и радость, и тревожная недоверчивая мысль, что она больше не одна. «Ларс!» — окликнула Нита, обрывая сбивчивый монолог, и накрыла ладонью его руку с амулетом. «Я согласна», — повторила, когда оборотень запнулся, нахмурился. Мгновение он недоверчиво смотрел на нее, не веря своим ушам. «Пусти! Ты что делаешь?» — взвизгнула Нита от неожиданности, когда мужчина, вместо того, чтобы осторожно надеть ей амулет, как полагалось, подхватил в охапку и закружил, рассмеявшись. «Радуюсь», — охотно пояснил Ларс, но все же преодолел порыв, поставил ведьму на пол и надел ей амулет. А что руки в этот момент слегка подрагивали, так это пустяки, никто не видел. Вместе с амулетом Нита получила горячий поцелуй, за ним другой. До души она, конечно, добралась, но заметно позже и не одна, но так даже лучше. «Нита», — снова позвал ее Ларс, когда отмытые и утомленные, они лежали в полудреме на постели, и ведьма прижималась спиной к груди своего волка, умиротворенная в его объятиях. «У меня есть еще одна просьба». «М?» — лениво отозвалась она. «Было так хорошо, что не тянуло придумывать какие-то ужасы». Я бы хотел навестить родителей и познакомить тебя с ними. Надо хоть дать им понять, что я живой и у меня все хорошо. Согласишься, погостим там. А нет, так уедем. Не привязанные же. Что думаешь?» «Берем сегодня плакался», — сонно пробормотала ведьма. «При чем тут он?» — растерялся Ларс. «Ругался, что понаехали всякие мохнатые, и лучшую ведьму увозят», — со вздохом пояснила Нита. «Даже у него сомнений не было. Куда подевалась твоя решительность?» «С тобой не только уверенность растерять. Посидеть можно», — тихо ответил он. «Хорошо я белый, не видно. Ай, не дерись!» — дернулся и засмеялся, получив от ведьмы локтем в бок. «Спи уже», — буркнула она. И, проваливаясь в дрему, почувствовала теплое прикосновение губ к затылку и услышала тихое «люблю тебя». А ответное «и я тебя», кажется, только подумала. Как ни странно, утро для пары ничего не изменило. Нита все порывалась пощупать висящий на шее медальон. Ларс настороженно на нее поглядывал, ожидая проблем. Но накал эмоций быстро ослаб, стоило почуять завтрак. Будущий отъезд и маршрут обсуждали мирно, как дело решенное, прикидывали, что нужно взять с собой. После завтрака отправились проверить избушку и забрать нужные вещи. Тарсама для разговора ловить бесполезно, наверняка занят под гнильщиком. К месту, долгие годы служившему домом и убежищем, Нита подходила с внутренним напряжением, крепко цепляясь за руку Ларса, внутренне благодарная ему за отвлеченную болтовню. Она не знала, что увидит и почувствует, и опасалась. Не почувствовала ничего, кроме легкой досады. Сгоревший сарай, вытоптанный двор со следами крови, дверь настежь. В дом заходила без трепета, словно ей совсем не интересно, что там внутри. Словно в чужой брошенный дом, поняла она, оглядываясь в большой комнате. Вещи собирала в полной уверенности, что обратно уже не вернется, независимо от того, как их примут в клане Ларса. Белые волки жили далеко, добираться в те края предстояло долго, особенно если не спешить. И какой смысл возвращаться в Клофорд, даже если на месте не приживутся? Полно других городов, уж где-нибудь осядут. О том, что осядут вместе, они разойдутся каждой своей дорогой, она тоже больше не волновалась, чувствовала. Все наконец, стало как должно. Но перед уходом хотелось поставить точку, хотя бы в память о приглядывавшей за ней болотной ведьме, прибраться, все тщательно проверить и закрыть. Вдруг приблудится другая одинокая душа, не желающая жить в городе и не боящаяся нечисти. Мало ли на дорогах странников, уставших брести без цели, стоило попросить Тарсама приглядеть за избушкой. Бытовые заботы заняли немало времени. Ларс начисто вымел двор, присыпал песком кровавые пятна. Порванную во время оборота одежду Ниты сожгли, сапоги же неожиданно оказались в порядке, зря только новые покупали. Ну да в дороге пригодятся. Несмотря на долгую возню, вещей набралось немного. Неприхотливая ведьма не имела ни уймы нарядов, ни дорогих сердцу мелочей. Многое проще было бросить и купить новое. Но травяные сборы и готовые зелья взяла все. Вдали от Клофорда травы мертвого леса можно продать втридорога. День пролетел незаметно, и к Тарсаму оборотни пошли уже в сумерках, плотно перекусив. Профессор предсказуемо оказался в школе, в архиве, что-то выискивающее о подгнильщике в старых записях. Посторонних туда не пустили, но встретивший посетителей знакомый тощий студент, участник недавней экспедиции в Емшан, не только пообещал позвать Тарсама и проводил в кабинет, чтобы спокойно ждать в удобных креслах, но и принес чай и подсохшее, однако все равно вкусное печенье. На Ларса косился с любопытством, но держал язык за зубами. «Не жалеешь, что придется с ними расстаться?» Когда студент оставил их от них, спросил оборотень. «С кем?» «С походами в мертвый лес, со студентами, глазеющими на тебя с восхищением, с тайнами Емшана. Последними я наелась, спасибо». Волчица усмехнулась и сладко потянулась в кресле. «Удобная, этак она уснет, пока ждут. Наших приключений хватит на пару лет вперед, а дальше посмотрим. Ты сам сказал, мы пока ни к чему не привязаны. Не мертвый лес, так какое-нибудь гнилое болото найдется. «Что за гнилое болото?» «Незнакомое название», — спросил услышавший конец разговора профессор, заходя в кабинет. Нита смешалась и приняла приличную позу. «Да, это я так, для примера придумала». «Вот оно что. Жаль. Я уж обрадовался. В последнее время вокруг тебя много чего происходит. Один оборотень в одночасье на десяток лет стареет». «Взрослеет», — педантично поправил Ларс. «Другой мертвецами управляет. Подгнильщика вот откуда-то достали». «А тебе все мало?» — хмыкнула Нита. «Загадок много не бывает», — профессор развел руками. Тарсам выглядел помятым и невыспавшимся, но глаза блестели жадно. За годы знакомства Нита выучила. От новых изысканий его могла оторвать разве что жена, да и то, чтобы впихнуть миску супа и на пару часов уложить спать. С ней он хотя бы боялся спорить. «Уезжаете, значит?» — уже без шуток спросил Тарсам. Ему хватило одного взгляда на медальон на груди ведьмы, чтобы верно все истолковать. «Завтра на рассвете», — кивнул Ларс. «Я уж с подводой договорился. Едут в Брат торговать, и нас подвезут». «Жаль». Всего одно слово, но Нита вдруг ощутила тоску и не думала, что прикипела к Лофорду и его жителям, а сейчас поняла, будет скучать и по болтливому аптекарю, и по хромому Берему, и по Тарсаму с его сующими всюду нос студентами. Вроде и не дом, но... Ларс поймал ее руку и сжал пальцы, поддерживая, оттягивая грусть на себя. Да и хорошая это была грусть, светлая, правильная. Нита сглотнула комок в горле и продолжила разговор. «Мы, собственно, об Арконе зашли поговорить. О нем и Ритане Тересе. Все так сложно. Даже не знаю, с чего начать», — оглянулась на Ларса. «Ты начни, а я подхвачу, если что», — кивнул он. И Нита стала неспешно перечислять, что узнала. От причин провала эксперимента до двух душ в одном теле. «Вот оно как», — протянул Тарсам и замолчал, крепко задумавшись. Потом будто очнулся, вспомнив, что не один в кабинете. «Спасибо, что рассказали. Об эксперименте была такая теория, только ничем не подкрепленная, потому ее и откладывали в долгий ящик. Похоже, пришло время стряхнуть пыль. А Ритана жаль. Легендарный был человек. Гений. И хладнокровный убийца», — закончил за него Ларс. «Тоже верно. Но кто бы сумел справиться с соблазном? Несколько десятилетий провести между жизнью и смертью, а потом получить шанс». Тарсам подошел к шкафу, вытащил припрятанную бутылку крепкой рябиновой настойки. «Вы уж простите, но я выпью за добрый путь его души в кроне. Не самый светлый, но какая есть». Он плеснул в стакан на самое дно. «Вам, так понимаю, не наливать?» Оборотни промолчали, и профессор выпил в одиночку. «У меня тоже есть что рассказать. Кажется, даже приятного». Он невесело усмехнулся, подумал, плеснул себе еще немного, после чего поставил бутылку на место и со стаканом прошел к креслу. «Только не говорите, что собираетесь повторить эксперимент», — проворчала Нита. «Ну, не сейчас», — смешался ученый, который явно об этом задумывался. «Для начала с последствиями прошлого разобраться надо». «А разве не все еще понятно?» — полюбопытствовал Ларс. «Нет, я не о том. Мы думаем, как устранить губительные последствия. Ведь каменные деревья иногда умирают по вполне естественным причинам. Вы не видели столбовую гору? Она на востоке. Величественное зрелище. Похоже на осадочные породы по виду, но это останки одного из огромных деревьев. Они живут долго, но не вечно же. А еще в природе не бывает ничего уникального, и вряд ли в человеческих силах заметно повлиять на протекающие процессы». Увлекшись, профессор говорил длинно и обстоятельно, но оборотни его не перебивали. Нита, сведущая в магических премудростях, понимала больше, Ларс меньше, но обоим хотелось окончательно закрыть эту страницу своей жизни, встречу с Емшаном и его тайнами. А возвращение мертвого леса к жизни могло оказаться по-настоящему красивым финалом. да и лекция о жизни каменных деревьев оказалась познавательной. Деревьями они назывались лишь за внешнее сходство, по сути, не имея с ними ничего общего. Естественные проводники и преобразователи магической энергии, они находились в родстве с горами, которые тоже искажали магическое поле, просто в меньшей степени. И размножались они не как деревья, да и размножением это сложно назвать. Просто в один момент энергетические потоки завихрялись, концентрировались в определенном месте, чаще всего из-за движения земной коры, и дерево начинало расти. Первые несколько десятилетий быстро, позже полностью сформированное, очень медленно, веками и тысячелетиями. В Емшане никто не пытался убить дерево. Обладая немалыми познаниями по части рождения новых, Клоффордское было первым, но не единственным, ученые пытались лишь немного выйти за пределы этого процесса. Во всяком случае, тогда казалось, что немного. Создать сгусток силы, похожий на зародыш каменного дерева и постоянно связанный с родителем, идеальный источник энергии, который можно использовать вдали от мест концентрации магии или там, где ее нет вовсе, в горах, под землей, облегчая труд шахтеров. Теория Тарсама строилась на предположении, что этот сгусток у экспериментаторов получился и существовал до сих пор, но вышел неправильным. Вместо того, чтобы аккумулировать первичную магию родительского древа, он тянул ее из окружающего мира, преобразовывал во вторичную и пичкал родителя, отравляя. Достаточно молодое и крепкое дерево не сдавалось и, по предположению ученого, еще жило. Это прекрасно объясняло, почему в Емшане и его окрестностях не было магической пустоши. Наоборот, концентрация силы зашкаливала, что с точки зрения Тарсама и его коллег было бы невозможно при полностью мертвом древе. Так что нужно сходить туда, расплести этот сгусток, и все восстановится, — бодро подытожил он. Мы, судя по всему, сумели установить его местоположение и некоторые важные характеристики, так что шансы отличные. Точно не хотите поучаствовать? Видит древо. Я вашими экспериментами сыта вот так. Нита, которую от предложения передернула, выразительно чиркнула ладонью над головой. И предпочту оказаться подальше от места, где вы будете его проводить. При всем моем уважении, профессор, мне одного безумного ученого хватило. Тарсам, и не ждавший положительного ответа, засмеялся. Но если вдруг станет скучно, приезжайте. Думаю, мы подготовимся к первой попытке за несколько лет. Время есть. Нет уж, лучше вы к нам, ухмыльнулся Ларс. Дорога в клан заняла больше месяца. Пока доехали до соседнего городка, отдохнули, поглазели на каменные домишки с черепичными крышами, вроде симпатичные, но не настолько, чтобы обосноваться здесь же. Потом, размяв лапы, пробежались по лесу. В попавшейся по пути деревеньке нашли еще попутчиков на телеге. Оборотням и вдвоем было комфортно, но большой компанией спокойнее и веселее. Они не торопились. Скитания Ниты были недолгими, и ничего интересного она за это время не видела. Только лес да сомнительные придорожные трактиры. Большую часть жизни прожила рядом с Клоффордом. Так почему бы не позволить себе задержаться на день-другой в очередном городке, не сходить, например, на ночную ярмарку, или посетить музей, или прокатиться на лодке по озеру, а потом целоваться под звездным небом, чувствуя, что весь мир твой. Ларс сам не заметил, как стал оттягивать неизбежное возвращение. Чем ближе к дому, тем сильнее его одолевала тревога. Помнят ли, примут ли? А вчера Нита и вовсе разбудила его от кошмара. Снилось, будто мать давно умерла, зачахнув от тоски, а постаревший от горя отец с криками выгоняет блудного сына из дома. Ларс очнулся в испарине и нервно рассмеялся, мертвецов не испугался, а тут никак не мог унять нервную дрожь. «Тише, тише!» — Нита крепко обняла его, похлопывая по спине. «Нам не обязательно идти прямо сейчас. Если хочешь, можем попутешествовать и вернуться ближе к зиме», — осторожно предложила она, боясь задеть его гордость. «Думаешь, зимой из-за холодов не выгонят?» — невесело фыркнул Ларс. «Не будем оттягивать, Нита. Я справлюсь. Я знаю». Твердая уверенность подруги успокаивала. Похлопывания по спине как-то сами собой перешли в поглаживание, лучше слов отвлекая от проблемы. И Ларс без сомнения ответил. В конце концов, этот способ встретить рассвет нравился ему куда больше. К предместью клана Белых Волков они вышли ближе к полудню. Поначалу показались одноэтажные хижины-домишки с огородами и ровными заборчиками, затем укрепленные стены и сам городок. Клан считался средним по размеру. Жили здесь не только оборотни, но и люди. Правда, их встречалось меньше. Все-таки не каждый готов принять, что его друг или возлюбленный периодически бегает на четырех лапах. К слову о последних. В отличие от обычных человеческих поселений, клан заботился об удобствах членов стаи. На улицах города, в нишах рядом с домами, приютились пристройки со стилизованной волчьей мордой и человеческой фигурой. Здесь вернувшиеся в город оборотни могли перекинуться и переодеться, чтобы не прятаться по подворотням и кустам. Сами же волки частенько попадались со специально закрепленными на спине сумками, в которых, как пояснил Ларс, и носили ту самую одежду и прочие мелочи. «Даже завидно. Мое родное поселение куда меньше. А перекидываться вне дома было не принято», — заметила Нита с любопытством, оглядываясь вокруг. «Зайдем?» Она потянула спутника к одной из пристроек, но дверь распахнулась, и на пороге появился зареванный мальчишка в наспех застегнутой одежде, которого за ухо вытаскивала сердитая мамаша. «Ты мне убеги еще в лес без разрешения, поводок нацеплю!» Ругалась она, не стесняясь случайных свидетелей, и оборотни невольно отступили. «Впрочем, еще успею посмотреть», — передумала Нита, и они поспешно перешли дорогу. Ларс боялся, что город сильно перестроился за время его отсутствия. Частично так и оказалось. Каменных домов стало больше, появились фонтаны, обустроенные площади, где с рыночными палатками, а где со скамейками под ухоженными деревьями среди клумб. Да и волки попадались все незнакомые. На него глазели, что неудивительно. По улицам шел молодой Дарн, глава клана. Как тут не пялиться? Свой дом Ларс узнал сразу. Он был все таким же. Двухэтажным, добротным, с каменным основанием и дубовыми бревнами второго этажа, с широким двором спереди и деревьями по бокам. Волки не любили строить дома в притирку. Только бревна потемнели, и горшков с цветами на окнах первого этажа раньше не было. И качели на цепях кто-то справил новые. Светлые струганные доски золотились свежим лаком, еще не опробованные на молочный зуб. У крыльца, гоняясь друг за другом, играли трое белых волчат, один с рыжей полоской по хребту. «Белка!» — выдохнул Ларс, но тут же сообразил. «Глупость это. Сестра давно выросла, а все же будто она, мелкая, юркая». У самого крыльца он шагнул назад, поймал руку ведьмы. «Нита, ты только не вмешивайся, чтобы не случилось. Обещаешь?» — попросил он разом севшим голосом. «Это твоя семья, и ты сам говорил, что они тебя любят. Что может случиться?» «Разное», — уклончиво ответил Ларс. Отец был справедлив, но вспыльчив, а рука у него тяжелая, этого волк не забыл. «Ой, здравствуйте! Вы новенькие? К отцу, наверное. Да не стойте во дворе, проходите в дом. Сейчас позову его», — протараторил позади звонкий женский голос, такой знакомый, что заныло сердце. «Пап, тут гости!» Ларс медленно повернулся, и улыбка сползла с лица сестры. Белка и правда выросла. Не неуклюжий подросток, а уверенная в себе красивая молодая женщина — Беляна. Только вся уверенность разом улетучилась при виде давно потерянного брата. «Ларс?» — прошептала, будто не веря, и шагнула к нему. «Ах ты, паршивец!» — прервал воссоединение гневный голос, и захотелось по-детски прижать уши. Зря он боялся. Отец не превратился в дряхлого старика. Разве что морщин прибавилось, но Ларс их и не заметил. Зато заметил несущийся в лицо кулак. Но слишком поздно и увернуться не успел. Отшатнулся, сохраняя равновесие. Тряхнул головой, пытаясь избавиться от звона в ушах. Инстинктивно закрылся, но прилетело еще раз, с другой стороны. Да так, что в голове загудело, и, кажется, зашатался клык. Бил отец не чтобы убить, но проучить наверняка. «Папа, нет!» — Хватит!» Сестра вцепилась в главу клана, пытаясь оттащить его. Но куда там? Висела на его спине, как пустая сумка, а матерый волк, словно и не замечал довеска, даже отмахнуться не пытался. «Этот щенок после стольких лет смеет заявляться сюда, как ни в чем не бывало! Ты посмотри, в какую оглоблю вырос!» «Весь в тебя!» — рассерженная белка прекратила бесполезные попытки, отскочила и всплеснула руками. «Прекрати! Смотрят же!» «Кто смотрит?» — огрызнулся Дарн, но все-таки удержался от нового удара, огляделся. «Твоя невестка!» — буркнул Ларс, с подозрением ощупывая разбитую губу и клык, сплюнул в пыль кровавую юшку. «Я ей много о здешнем гостеприимстве рассказывал». Слова возымели нужный эффект. Отец наконец заметил Ниту, разжал кулаки, отступил. Неловко откашлялся он, угрюмо покосился на сына и буркнул ведьме. «Добро пожаловать». «А с тобой, засранец?» «Объясниться дашь или сразу проваливать?» Ларс глянул из-под лобья, рукавом утер губу, снова сплюнул. «Конечно, даст!» — поспешила вставить белка и на всякий случай обеими руками вцепилась в отцовский локоть. «И не здесь, да, папа?» Дарн обвел взглядом улицу, заметил собирающихся зевак и взял себя в руки. Не дело вожаку срываться и чистить кому-то морду при всем клане, особенно при детях. Трое волчат, оставив свою игру, сидели рядком и зачарованно наблюдали за дракой. «Проходите в дом», — кивнул он, и белка первой юркнула за дверь. Ларс взял Ниту за руку и потянул за собой, ободряюще подмигнув. Ведьма напряженно повела плечами и махнула рукой, отгоняя пару закружившихся рядом лазурниц. Гостеприимство впечатляло. С другой стороны, могло быть и хуже, его же готовы выслушать. А если задуматься, отца тоже можно понять. Ей самой нередко хотелось надавать этому волку по ушам. Непонятно, чего ждать дальше, но теперь хотя бы ясно, чего он так боялся. Изнутри дом ведьме понравился. Чувствовалось, что семья живет большая и дружная. Была заметна мужская рука. Никаких скрипучих петель. Мебель старая, но добротная и ухоженная. Ощущалось женское внимание. И вязаные коврики на полу, и чистые занавески на окнах, и порядок, насколько возможно. Потому что присутствие детей вносило свой вклад брошенными игрушками и следами постройки пещеры в гостиной, где сдернутым с дивана покрывалом застелили большой стол. Дарн окончательно успокоился и не стал требовать объяснений на пороге, пригласил блудного сына в комнату. Смущенная молодая волчица со странными волосами, белыми с рыжими подпалинами, принялась сумбурно извиняться и торопливо устранять следы детской игры. Но вожак только махнул рукой. «Брось, потом». «Чаю бы», — улыбнулась она. «Вот сейчас послушаем, что твой брат скажет». «А там уже глянем, заслужил ли он чай», — хмуро сказал Дарн, не спеша смягчаться. Ларс усадил спутницу, сел рядом, не выпуская ее руки. Сжимал некрепко, машинально поглаживал запястье большим пальцем, но утешал тем скорее себя, чем ведьму. «Помнишь, я татуировку сделал?» Не зная, как рассказать коротко, он предпочел начать сначала и выразительно потер плечо. «Ну, помню эту блажь», — кивнул Дарн. «И что?» Оказывается, с нее все и началось. Рассказывал он сухо и скупо, умалчивая о многом. Сказал, что ушел, не желая быть обузой, и отец еще больше посмурнел. О том, как жил все эти годы, Ларс упомянул вскользь, не желая вдаваться в подробности. Встречу с Нитой расписал, но в детали и последствия проклятия не углублялся, ограничившись трудностями с оборотом. В итоге путешествие в Емшан уместилось в пару фраз, а больше 10 лет жизни в несколько минут. Повисла настороженная тишина. Все ждали реакции Дарна, но тот молча разглядывал молодую пару. Лазурниц стало уже 4. Самая крупная поводила крыльями на макушке Ларса, который ее не замечал. Пара диковинными украшениями опустилась на стену, а еще одна медленно кружилась под потолком. «Это тоже из-за проклятия?» — задумчиво уточнил Дарн, следя за полетом лазурницы. «Это мои», — смущенно призналась Нита и крепче вцепилась в ладонь Ларса. Вот сейчас их попросят сгинуть с глаз подальше. Я думала, они слетаются на мою магию, но, видимо, из нее и появляются лазурницы. Что-то я о них слышал. Дарн нахмурился. Падальщики вроде. В том числе. Они бывают опасны. В умелых руках даже ложка оружия, отмахнулся Дарн. Вожак лазурниц не испугался, тем более агрессии бабочки не проявляли, кружились и кружились. А сама ты чьего клана будешь? Я давно без клана, призналась Нита, и прежде чем спросили о причинах, договорила. У меня черная масть. Повисла тишина. И что? Вырвалась у Беляны недоуменная. Из Нижнелесья, что ли? У них черная масть считалась проклятой, предположил Дарн, и Нита уныло кивнула. Небось, давно выгнали. Еще один кивок. Осторожный, ведьма не понимала, куда он клонит. Почитатели старых традиций гнилим под кору. Зло прорычал Дарн. В позапрошлую зиму трех волчат на мороз на смерть выкинули. Хорошо мимо обоз шел из наших, подобрали ребят. Парни не выдержали. Разобрались с местным жрецом по-свойски. Вроде с тех пор инцидентов не было. Он потер переносицу, успокаиваясь. Даже к лучшему, что ты с ними не связана. Выходит, ты ведьма и специалист по проклятиям с талантом ко вторичной магии? Продолжал допытываться вожак. Да, Нита окончательно растерялась. Новости из дома и спокойствие Дарна обескураживали. «Ну, хоть какая-то от этого балбеса польза», — хмыкнул себе под нос старший волк. «О чем вы?» — ошарашенно переспросила она, подумав, что неправильно расслышала. «О том, что сын у меня хоть и придурок, но жену нашел полезную», — явственно усмехнулся Дарн. «Есть шанс, что внуки с головой будут». «Сам всегда повторял, что я твоя копия», — Ларс усмехнулся, заметно расслабившись. «Раз отец начал шутить, значит, гроза миновала. Сердится еще это видно, но уже на излете. Поговори мне», — беззлобно хмыкнул старший. «Так что, нести чай?» — подала голос Белка. «Неси», — махнул рукой Дарн. «Давай помогу», — предложила Нита. Ларс поднялся следом, чтобы прибрать со стола. Беляна с улыбкой кивнула ведьме, но вдруг подскочила к брату и порывисто обняла блудную родню. «Я так рада, что ты вернулся! Я верила, что с тобой все хорошо». «Я очень скучал», — шепнул он, осторожно, но крепко прижимая сестру. Нита раздосадованно отмахнулась от кольнувших ревности и зависти. За мужчину стоило порадоваться, тем более ревновать к родным вверх глупости. Но все же... «Кстати, хотел спросить». Начал Ларс, стягивая со стола покрывало, а отец вернул туда тяжелую вазу с цветами, отставленную детьми в угол. «Мать с младшими на рынок ушли», — спокойно сказал Дарн. «Младшими?» Ларс сбился с мысли. Про мать он тоже хотел спросить, но боялся. «Бран родился через полгода после твоего ухода. Мы думали, ты из-за этого сбежал. Вбил себе в голову какую-то глупость». «Я не знал», — растерянно признался он. «Вы же ничего не говорили». «Потому и не говорили. Боялись твоей реакции». «Может, и правильно», — согласился задумчиво. «Мог учудить. Но я о другом. Кто такой Аркон?» «Аркон?» — Дарн нахмурился. «Оборотень. Он меня за тебя принял. И я так понял, что вы с ним из-за матери дрались». «Эта мразь еще жива», — выцедил старший оборотень сквозь зубы. «Уже нет», — с нехорошим смешком заверил сын. «Расскажи». Что за история была? Не то чтобы его сильно интересовало прошлое мертвого проводника, но оно стало неплохой темой для разговора, которая помогла отвлечься и сгладить чувство неловкости. С Беляной такого не было, но сестра всегда отличалась добротой и не умела сердиться дольше пары минут. Легкий светлый характер, подкрепленный неистребимым оптимизмом, не позволял долго о чем-то переживать. А отец не мог так же легко и быстро отпустить обиду, нанесенную бегством сына и последующими переживаниями о его судьбе. Объяснение принял, явно посчитал достаточно вескими, но ему требовалось больше времени. Да что там, им обоим оно требовалось. Отец склонил голову на бок, прислушался. На кухне звенели посуды и о чем-то шушукались. Больше говорила Белка, исподволь выспрашивая детали слишком скупого рассказа брата. Анита отвечала, пусть смущенно, но с охотой. «Хорошо, что девушки на кухне. Не хотелось при них», — понизил голос отец. «Насчет Аркона». «Нита тоже имеет право знать», — возразил Ларс. «Захочешь — расскажешь. Это не тайна». Дарн кивнул, помолчал несколько секунд, собираясь с мыслями. «Аркон из нашего клана. Мать здесь выросла, а отец — заезжий охотник. Они погибли из-за тургонской лихорадки. Заразу разносило мелкое лесное зверье, и тогда многих волков зацепило, пока сообразили, в чем причина и как лечить. Аркону еще и 10 не было, только оборачиваться начал, и клан взял его под опеку. Мы выросли вместе. Я был старше на год, но, честно сказать, не питал к нему теплых чувств. Он умел подлизаться ко взрослым, втираться в доверие, вызывать сочувствие. И с годами ничего не изменилось. Хотя, может, я просто ревновал. Неожиданно признался Дарн. Бесило, что он ухаживал за той же волчицей, что и я. За мамой? Да. Мириар нравилась нам обоим. Сначала мы просто дружили. Не так часто попадаются боевые девчонки, способные утереть парням нос. А твоя мама была именно такой. И в лес на охоту выбраться, и на ночной рынок, хотя взрослые не разрешали. Попадало нам одинаково. Он усмехнулся воспоминаниям, разом растеряв десяток лет. В общем, я сам не заметил, как влюбился по уши. И Аркон тоже. Но мне повезло больше. Мириар выбрала меня. Аркона, как понимаю, ее выбор не устроил. В этом есть и моя вина. Отец тогда заболел и резко сдал. Я взял на себя его обязанности. Пытался вникнуть в дела клана, чтобы не напортачить. Мириар очень помогала. Просиживала со мной дни и ночи. Мы и засыпали частенько вместе в одной комнате. А когда рядом волчица, от запаха которой голову сносит... Неважно. В общем, Аркон подумал, что я воспользовался своим новым положением. Разозлился и решил убедить Мириар, что с ним будет лучше. Показать, так сказать, на практике. Ложка, которую отец неосознанно крутил в руках, внезапно хрустнула и сломалась пополам. «Он», — не выдержав глухо, уточнил Ларс. «Ничего не было. Я успел вовремя. Видит древо. Если бы меня не оттащили, я бы его убил. И долго жалел, что не убил. В те ночи, когда твоя мама просыпалась от кошмаров. А потом появились ты, Белка, и все сошло на нет. Благо, ему не хватало наглости сунуться сюда вновь. Где ты умудрился с ним встретиться?» — напряженно спросил отец. «Неважно. Больше он ни с кем не встретится». Ларс сжал кулаки, а появившаяся усмешка походила на оскал. Даже после истории с Ританом он не испытывал жалости к Аркону и убил его со спокойной совестью, а теперь пожалел, что убил быстро. Дарн медленно кивнул, глядя на сына как-то иначе, по-новому, не только как отец, но и как вожак. Уже не на безалаберного мальчишку, каким запомнился, а на взрослого мужчину. «С этой волчицей, Аленитой, все серьезно?» — спросил негромко, и Ларс подобрался. Вроде бы отец не возражал против болотной ведьмы, но... «Серьезнее некуда. Я люблю ее», — признался младший волк, и отец неожиданно широко улыбнулся. «Вот. Теперь я уверен, что ты вырос». Дарн хлопнул сына по плечу, а Ларс ощутил, как к горлу подступил предательский комок. Но, к счастью, расчувствоваться и сказать какую-нибудь щенячью глупость не успел. Из прихожей послышались голоса, а спустя несколько секунд и мучительно медленных ударов сердца, пока Ларс пытался научиться дышать, а Дарн прятал остатки ложки в карман, дверь открылась. Бран одновременно походил и не походил на брата. Если Ларс был копией отца, то младший унаследовал мягкие черты матери, округлое лицо, ямочки на щеках, когда улыбался, хоть и вымахал выше нее на пол головы, и грозил вытянуться еще, как все мужчины в семье. «У нас гости, отец», — заметив Ларса, мальчишка нахмурился, впился взглядом в лицо, но спросить ничего не успел. Корзинка упала, и мелкие яблочки покатились по полу, недозрелые, наверняка кислые, но из них получалось замечательное варенье. Казалось, Ларс уже 100 лет его не ел. «Мама!» На деревянных ногах шагнул к ней. Она была легкой, как пушинка, и даже не взвизгнула, когда он подхватил ее на руки. Просто смотрела на него долго, будто не веря. Затем все-таки коснулась щеки теплыми, немного мозолистыми пальцами. «Мама!» — повторил, потому что остальные слова рвались наружу несвязным потоком, но застряли где-то в горле. Слишком многое хотелось рассказать, объяснить, спросить, но Мириар поняла без слов. «С возвращением!» — шепнула она и крепко обняла в ответ. Выйти один на один с тварями мертвого леса было не так страшно, как встретиться с родителями Ларса. Признаться, Нита ухватилась за первую возможность сбежать от Дарна, пусть и пришлось остаться наедине с болтливой сестрой, придавленная внутренней силой вожака. Не думала одинокая ведьма с болота, давным-давно выставленная из собственного клана, что когда-нибудь ощутит подобное. «Волнуешься?» — понятливо спросила Белка. «Да нет, с чего бы?» — слукавила Нита, опуская ложку с медом в чай. «Ну-ну, буду знать, что ты сладкоежка», — хмыкнула сестра Ларса. «Просто это 5-я ложка». Нита с ужасом уставилась на свою кружку, осторожно поднесла к губам, сделала крохотный глоток. «Как же сладко! И как теперь это пить?» «Дай сюда!» — Белка забрала кружку, без сожаления вылила получившийся настой и заварила новый. «Я перед официальным представлением свекром тоже тряслась, как осиновый лист, а мы знакомы с детства, и семьи дружат, а тут новый клан, все непривычное. Ты не волнуйся, родители у нас, может, и строгие, но добрые. За то, что ты Ларса спасла и привела, с тебя пылинки сдувать станут». Нита криво улыбнулась, ей не нужно было особое отношение. Она даже Ларсу не признавалась, но именно такого простецкого общения, доброго, шутливого, искреннего, дома хотелось больше всего. Такого, какого она никогда не знала сама, видела только со стороны. Скрипнула входная дверь, в соседней комнате послышался шум. Незнакомый юный голос что-то спросил. Нита потянула носом, стараясь запомнить новые запахи, пока их было слишком много. «Кажется, мама с Браном вернулись», — прислушалась Белка. «Да, точно. Идем, поздороваешься». Волчица отставила чайник и потянула ее за собой, и ведьма поняла, что не сбежать. Упрямством Беляна походила на брата. Мириар была красивой и с возрастом не потеряла стати. Неудивительно, что Аркон вспоминал о ней спустя годы. Седина в светлых прядях терялась, да и не до нее под внимательным, неожиданно цепким для такого миловидного лица взглядом. Нита забыла все, что собиралась сказать. Хорошо на приветствие и не запнулась. Выручила Белка. Развела бурную деятельность, усадила всех за стол, проверила, что малышня на улице не разбежалась, и без зазрения совести отправила младшего брата за ними присматривать. Бран, желавший поучаствовать в общем разговоре, обиженно надулся, но со старшей сестрой спорить не посмел. Разговор поначалу не клеился. Вроде хотелось много чего спросить и рассказать, но начинали одно, перескакивали на другое, неловко умолкали. Ларс непривычно суетился, и именно его беспокойство, напомнившее Нити того вытащенного из болота мальчишку, помогло ей собраться. В конце концов, она взрослая самостоятельная женщина, не съедят же ее право слова. «Ларс сказал, ты его вылечила. Значит, разбираешься в снадобьях?» — спросила Мириар, когда разговор свернул на тему проклятия. «Да, я готовила лекарства для Клоффордской аптеки». Нита не стала кокетничать, но напряглась, ожидая, что ее попросят что-нибудь продемонстрировать. В сумке лежало несколько флаконов на каждый день, заживляющая мазь, обезболивающее, противоядие, но такие снадобья любой начинающий травник приготовить может». «Это хорошо», — неподдельно обрадовалась Мириар. «Тогда с работой для тебя проблем не будет. Так ведь, Дарн?» «Грэму хочешь определить?» Муж понял ее с полувзгляда. «Ну а куда еще?» — улыбнулась волчица и объяснила гостям. «Лекарю нужен помощник. Грэм в том почтенном возрасте, когда самому выбираться в лес сложновато, а некоторые травы надо собирать специальным образом, хранить. Бывает, и варить зелье не один час приходится. Да что я рассказываю? Ты лучше меня знаешь. Если бы ты стала его помощницей...» «Я плохо штопаю раны», — честно предупредила Нита, хотя внутри ликовала. Она боялась, что ее не подпустят к работе, пока не убедятся, что ведьма с ее даром не причинит вреда. «Должны же быть и у тебя слабые стороны. А то сына послушаешь, нам идеальная невестка досталась», — рассмеялась Мириар. «Так и есть, мам». Ларс по-хозяйски обнял ведьму и притянул к себе. «А еще она чудесно готовит». «Ларс!» — шикнула на него Нита, вспыхнув от смущения, а остальные рассмеялись. И как-то отпустила. Просидели до вечера. Пару раз заходили соседи. Видно было, что полюбопытствовать, кто же пришел к вожаку в гости. Родители забрали заигравшихся волчат. Затем заглянул муж Белки, высоченный чернявый на редкость молчаливый оборотень, узнать, куда запропастились жена с дочкой, да так и остался вместе со всеми. Брана, несмотря на пыхтение, отправили спать. Хотели и гостям комнату подготовить, но сестрица неожиданно заортачилась. «Мам, ты ведь понимаешь, если Ларс с Нитой останутся у вас, вы всю ночь глаз не сомкнете, проболтаете, а они наверняка устали с дороги. Да и вы с отцом». «Что?» — вожак с подозрением уставился на нее. «Вот их и нуждаетесь», — не смутилась Белка, ловко увернувшись от дежурного подзатыльника. «Сегодня пусть у нас ночуют». «Мужа хоть спроси для приличия», — проворчал Дарн. «А когда ваш зять возражал против гостей?» — с искренним удивлением спросила волчица, и тот кивком подтвердил согласие. «Так и сказала бы, что сама хочешь всю ночь проболтать», — подначила ее мать, но не обиделась. Брат с сестрой всегда были очень дружны. Идти оказалось недалеко. Одну улицу пересечь и на другой свернуть. Гостей поселили в небольшой комнатке, сейчас пустующей. Прежде чем пожелать им спокойной ночи, Белка сказала, что иногда к ним отсылают Брана, здесь и селят. Кровать была узкой, рассчитанной на подростка, а не на двух взрослых. Но Нити большего и не хотелось. Не на земле спать уже хорошо. А так, вжаться в Ларса, притянуть к себе, поцеловать горячо, чтобы все мысли из головы разом, страхи, опасения, все, что она надумала, и не сбылось. У него замечательная семья, такая же, как он сам. И впервые за долгое время Нита захотела стать частью чего-то большего, чтобы было не только куда возвращаться, а к кому. «Подышим воздухом», — шепнул Ларс ей в губы. «Хозяев разбудим», — Нита кивнула на дверь. Чтобы выйти наружу, требовалось миновать хозяйскую спальню. «А мы через окно», — заговорщически подмигнул оборотень и протянул ей руку. Они оделись и выбрались на длинную открытую веранду, опоясывавшую дом. Подошли к невысокой ограде, остановились. Куда-то идти не хотелось, а вот постоять немного, вглядеться в тусклые звезды над городом, вдохнуть непривычные будоражащие запахи. Слишком много оборотней разом. Оба отвыкли от этого ощущения. Ночное поселение не выглядело вымершим. Светились огоньки домов, но никто не шумел. Здесь уважали чужое право на спокойную жизнь. «Спасибо», — неожиданно сказала Нита, положив голову на плечо своему мужчине. «Если бы не ты, я бы не узнала, что так бывает. Когда тебя не осуждают за данные при рождении, когда рады просто тому, что ты есть. У тебя замечательный дом». «Не у меня, Нита, у нас», — серьезно поправил Ларс, и, видит древо, был прав.